«Да у него ведь, Филипп Филиппович, и вовсе нет калош», — заикнулся было тяпнутый. «Ничего похожего», — громовым голосом ответил Филипп Филиппович и налил стакан вина. «Хм! Я не признаю ликеров после обеда. Они тяжелят и скверно действуют на печень». «Ничего подобного. На нем теперь есть калоши. И эти калоши мои. Это как раз те самые калоши, которые исчезли 13 апреля 1917 года. Спрашивается, кто их попер? Я? Не может быть. Буржуй Саблин?» Филипп Филиппович ткнул пальцем в потолок. «Смешно даже предположить. Сахарозаводчик Полозов?» Филипп Филиппович указал в бок. «Ни в коем случае. Это сделали вот эти самые пивуны. Дас. Хоть бы они их снимали на лестнице». Филипп Филиппович начал багроветь. «Да какого черта убрали цветы с площадок? Почему электричество, которое, дай бог памяти, потухало в течение 20 лет 2 раза, в теперешнее время аккуратно гаснет раз в месяц? Доктор Барменталь, статистика — жестокая вещь. Вам, знакомому с моей последней работой, это известно лучше, чем кому бы то ни было другому». «Разруха, Филипп Филиппович». «Нет», — совершенно уверенно возразил Филипп Филиппович, — «нет. Вы первый, дорогой Иван Арнольдович, воздержитесь от употребления самого этого слова. Это мираж, дым, фикция». Филипп Филиппович широко растопырил короткие пальцы, отчего две тени, похожие на черепах, заерзали на скатерть. «Что такое эта ваша разруха?» «Старуха с клюкой. Ведьма, которая выбила все стекла, потушила все лампы. Да ее вовсе не существует. Что вы подразумеваете под этим словом?» — яростно спросил Филипп Филиппович у несчастной картонной утки, висящей кверху ногами рядом с буфетом, и сам же ответил за нее. «Это вот что. Если я вместо того, чтобы оперировать, каждый вечер начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, ходя в уборную, начну, извините меня за выражение, мочиться мимо унитаза, и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной получится разруха. Следовательно, разруха сидит не в клозетах, а в головах. Значит, когда эти баритоны кричат «бей разруху», я смеюсь». Лицо Филиппа Филипповича перекосило так, что тяпнутый открыл рот. «Клянусь вам, мне смешно. Это означает, что каждый из них должен лупить себя по затылку. И вот когда он вылупит из себя мировую революцию, Энгельса и Николая Романова, угнетенных малайцев и тому подобные галлюцинации, а займется чисткой сараев прямым своим делом, разруха исчезнет сама собой. Двум богам нельзя служить. Невозможно в одно и то же время подметать трамвайные пути и устраивать судьбы каких-то испанских оборванцев. Это никому не удается, доктор, и тем более людям, которые, вообще отстав в развитии от европейцев лет на 200, до сих пор еще не совсем уверенно застегивают собственные штаны».